Глава 8. Русская сила. Судьба. Непредсказуемо ведет она человека по прямым и извилистым дорогам жизни. Стремясь то опередить будущее, то догнать прошлое. Испокон веков на нашей земле верили люди, что прежде рождения своего человек говорит с Богом, выбирая, пройти ли жизнь по своему усмотрению или взять на себя бремя высшего промысла. От того, к чему склонится душа, и зависело, с чем придет и кем станет человек для своего народа. Обычный человек живет по прихотям судьбы и стечением обстоятельств, но избравший народное дело герой ведет с судьбой честный мужской разговор, противопоставляя слепому случаю правду общего дела, наполненную коллективной волей, интуицией, мудростью и, что не менее важно, выдержкой. Это не простое умение держать удар, но и отточенное мастерство наносить свой в нужное время, в нужном месте и с нужную силою. В судьбе поколения победителей отразилась жизнь лучших сынов и дочерей народа. Прямых, честных, неудобных для инструкций и рапортов гениев и самородков, которые на свой страх и риск вырывали у противника стратегическую инициативу в борьбе за победу. Им вдоволь пришлось продираться сквозь бытовые и жизненные тернии, пройти через слесарные мастерские, кружки осавиахима, учебу в вечерних школах и в рабочих факультетах. Война только очистила и раскрыла подлинную природу, заложенную в их народной силой. Старые, дремавшие десятилетиями инстинкты в мгновение ока припомнились целому поколению. Сам погибай, а товарища выручай. Кто друга выручает, тот врага одолевает. Друг за друга стой, выиграешь бой. Не только солдаты и офицеры, но вчерашние студенты, рабочие, инженеры, ученые, оказавшись на фронте, являют мужеству не только чудеса героизма, но и выдающуюся народную смекалку, сводящую на нет технические и стратегические преимущества врага. Герои военных лет удивительно чисты и возвышены. Они безоговорочно верят, что справедливость восторжествует, что подлость будет наказана, что нет на свете ничего дороже любви к родине. Они живут, все измеряя честью и долгом, демонстрируя главное оружие нашей победы – русскую силу. Не случайно, рассказывая о встрече на фронте с командиром пехотного полка, писатель Андрей Платонов назвал его «сыном народа». В нем нашел он средоточие народной души и вековой силы, основы, на которой стояла, стоит и стоять вечно будет земля русская. Есть люди, характер которых возможно приблизительно определить, и образ их делается сразу ясен. Но есть люди иные. Вы уже знаете о таком человеке многое, однако они похожи на земное пространство. Дойдя до горизонта, вы за ним видите следующий, еще более удаленный, и должны идти снова вперед. При мне он говорил в одной роте о кровном братстве рабочего, пахаря и бойца, плуга и винтовки. В мире есть злодейская сила. Крестьянин возделывает землю, токарь на станке создает нужную вещь. Но придет злодей, он убьет пахаря и рабочего, заберет себе их орудия труда, плуг и станок. Что толку в плуге и станке, если у человека отымается его жизнь? Поэтому без винтовки и плуг и станок не нужны. Поэтому для защиты родной земли нужны мы, солдаты. Я вам говорил о труженике, которого может убить злодей. Но если даже пахарь или рабочий останется в живых, то к чему этот хлеб или те вещи, что он наработал, если хлеб его пожрет враг, либо заберет себе созданные его трудом вещи и только умножит этим свои силы? Бойцы с доверчивым изумлением слушали командира. Понятные слова его глубоко западали им в сознание, и в сердцах их утверждалось чувство высокого человеческого достоинства, достоинства советского солдата, которому довелось сберечь человечество от убийства. Он считал пехоту сильнейшим родом войск, потому что сколько ни слаб огонь одного пехотинца, но этим огнем управляет разум человека, и огонь его точен и губителен. Кто не умеет сжечь, изувечить танк, тот еще не солдат-пехотинец, говорил подполковник своим бойцам и старательно учил их технике сокрушения вражеских машин. Однако можно знать свое оружие и все приемы, чтобы наверняка остановить танк, и все же не суметь сделать этого. Солдат должен иметь в себе внутреннее оружие, великую душу, осознающую свой долг, чтобы встретить несущегося на него, бьющего в него огнем, стальную дробящую препятствие машину и ударить ее насмерть, сохраняя в себе разум и спокойствие, необходимое в бою. Это внутреннее оружие, душевное устройство, солдату дает лишь Родина. Вслед за тем бой точно остановился на мгновение, перевел дыхание, и все вдруг переменилось. Наша артиллерия тяжелых и средних калибров с внезапностью порыва ветра участила, удесятерила силу огня. Ревущий поток снарядов, как движущийся, бегущий навес, возник в небе над нашей пехотой, и далеко впереди нее встал вал сверкающего пламени и темная медленная туча праха над ним. Что было там живым, то умерщвлялось, что умерло, сокрушалось вторично. И тот вал, судя по блеску разрывов, медленно начал удаляться вперед, призывая за собой пешего солдата. Красноармейцы, увидев рассвирепевшую радостную мощь своего огня, поднялись все в рост и пошли в атаку, исполненные восторга веры в непобедимость, и закричали от счастья и гордости. Я спросил у подполковника, что теперь будет дальше, какое у него задание. «Идти вперед!» — сказал и уверенно указал в сторону противника, обрабатываемого на его рубежах плотным огнем. Вот великое творчество войны. Его создает высший офицер. Наш народ. Наш священный народ. В годы советского детства, чтобы определить человека в двух словах, спрашивали: ты бы пошел с ним в разведку, да или нет? Фронтовые разведчики, с которыми довелось говорить, считали, что напарника нужно выбирать со стержнем, с настоящим мужским характером. И обязательно, чтобы человек был честным. Потому что русская сила в правде. Без нее человек не становится зверем, а попросту перестает быть человеком. А это несравненно хуже, чем стать зверем.